«Ну еще бы!» — вздохнул Эдвард и вышел за дверь, оставив меня наедине с хмурой Элис. «Прости», — снова извинилась я. «Ты думаешь, это подвергнет вас больше опасности?» Элис фыркнула. «Было, ты слишком сильно переживаешь. Этак можно преждевременно посидеть». «Тогда почему ты расстроилась?» «Когда Эдвард не получает то, чего хочет, он становится невыносимо ворчливым. Представляю, каково будет с ним жить в ближайшие месяцы». Она скривилась. «Хотя, если тебе от этого легче, то оно того стоит. Но все же лучше, если бы ты не была такой пессимисткой. Нет причин так нервничать». «А ты бы отпустила Джаспера одного?» — спросила я. «Это совсем другое дело», — поморщилась Элис. «Так уж и другое». «Иди-ка приведи себя в порядок», — скомандовала Элис. «Чарли будет дома через 15 минут, и если увидит тебя в таком замученном виде, то никуда больше не отпустит». «Черт, я ведь в самом деле целый день потеряла. Какая досада! Хорошо, хоть мне не всегда придется тратить время на сон». Когда Чарли вернулся домой, вид у меня был вполне приличный. Одетая и причесанная, я забирала ужин на стол. Элис сидела на месте Эдварда, и это привело Чарли в восторг. «Привет, Элис, как поживаешь?» «Спасибо, Чарли, хорошо». «Ты наконец-то встала за Сони», — сказал он, когда я села за стол и снова обратился к Элис. «Весь город говорит о вчерашней вечеринке. После нее вам наверняка придется строить генеральную уборку». Элис пожала плечами. «Насколько я ее знаю, все уже давно убрано». «Подумаешь, уборка», — сказала она. «Праздник удался на славу, так что оно того стоило». «А где Эдвард?» — спросил Чарли с легким недовольством в голосе. «Помогает наводить порядок?» Элис вздохнула со несчастным видом. «Скорее всего, она притворялась, но так здорово, что я не была уверена». «Нет, он с Эммитом и Карлайлом готовится к поездке на выходных». «Опять в горы идут?» Элис грустно кивнула. «Да, все, кроме меня. В конце учебного года мы всегда ходим в поход, вроде как отмечаем, но в этот раз я решила, что лучше пройтись по магазинам, чем по горам, а никто не хочет со мной оставаться. Все меня бросили». «Элис, детка, почему бы тебе не пожить у нас?» — предложил Чарли. «Мне даже страшно представить, как ты там будешь одна в таком огромном доме». Она вздохнула. «На мою ногу внезапно обрушилось что-то тяжелое». «Ай!» — вскрикнула я. Чарли повернулся ко мне. «Что с тобой?» Элис бросила на меня выразительный взгляд. Похоже, она решила, что сегодня до меня особенно туго доходит. «Об стол ударилась», — пробормотала я. «Хм!» Чарли повернулся обратно к Элис. «Ну так как, поживешь у нас?» Элис снова наступила мне на ногу. На этот раз не так сильно. «Па, ты же знаешь, у нас тут не очень-то поживешь. Не станет же Элис спать у меня на полу». Чарли поджал губы. Элис снова приняла разнесчастный вид. «Тогда, может, Белла поживет с тобой», — предложил Чарли, «пока твои не вернутся». «Ой, Белла, ты согласишься?» Элис улыбнулась несияющей улыбкой. «Ты ведь не против пройтись со мной по магазинам?» «Конечно», — согласилась я. «Почему бы нам не пройтись по магазинам?» «А когда твои уезжают?» — поинтересовался Чарли. «Завтра», — Элис опять сникла. «А когда ты хочешь, чтобы я к тебе пришла?» — спросила я. «Пожалуй, после ужина», — ответила Элис и задумчиво взялась за подбородок. «Ты ведь в субботу свободна? Я хочу поехать куда-нибудь за покупками. Но это на целый день». «Только не в Сиэтл», — вставил Чарли, сдвигая брови. «Нет, конечно», — согласилась Элис, хотя мы обе знали, что в субботу Сиэтл будет самым безопасным местом. «Я подумывала поехать в Олимпию». «Белла, я думаю, тебе понравится». Довольно Чарли вздохнул с облегчением. «Хоть в город выберешься». «Да, папа, это было бы здорово». «Вот так». Несколькими словами Элис обеспечила мне возможность принять участие в сражении.